Шел уже 44-й год. Войска Красной Армии продвигались к границам Восточной Пруссии. А операция «Линц» продолжалась. Весной Кёнигсберг был объявлен зоной первой категории воздушной опасности. Роде наконец-то получает разрешение Коха демонтировать комнату, и вскоре уложенные в ящики, она отправлена в глубокие сводчатые подвалы замка. Вряд ли хоть какая бомба, самая крупная, могла бы пробить эти многометровые толщины своды. Под всем замком были такие подвалы, что Рода выбрал те, что были непосредственно под его Роды канцелярией. «Янтарная комната погибнет вместе со мной», — сказал он своим сотрудникам, — «но эта бомба, которая пройдет через мою канцелярию, должна быть весом не менее тонны». У англичан и американцев были такие бомбы. На некоторых из них по матовому черному металлу уже было написано по-английски «За Плимут, за Лондон и Манчестер, для Кёнигсберга». В конце августа, спустя совсем немного времени, как янтарная комната и другие ценности огромного замка были упрятаны в подвалах, англо-американская авиация совершила налет возмездия на Кёнигсберг. Наш старый знакомый, генерал от инфантерии Отто Ляш, награжденный Гитлером за успешные бои в России, рыцарским с дубовыми листьями крестом, назначенный фюрером, командующим Восточно-Прусским округом, так рассказывает о нем. В ночь с 26 на 27 августа 1944 года английская авиация совершила налет на Кёнигсберг, в котором участвовало около 200 самолетов. От налета пострадал почти исключительно район Мара-Уингов между Гранцлер-Аллее и Герцог-Аллее. На юге бомбежка ограничилась кольцевым валом, не затронув внутренней части города. Поскольку на Гранцлер-Аллее располагались административные учреждения, казармы, а в Ротенштайне военные мастерские, склады, этот налет, пожалуй, еще можно расценивать как нападение на военные объекты. Жертвы составили примерно 1000 убитыми, около 10 000 человек остались без крова. Повреждено примерно 5% зданий. В ночь с 29 на 30 августа последовал новый налет английской авиации, в котором участвовало около 660 бомбардировщиков. Первые бомбы упали 30 августа в час ночи. В противоположность первому налету объектом нападения явилась исключительно внутренняя часть города. Место бомбежки было точно обозначено осветительными ракетами, то есть это был чисто террористический налет на густонаселенные, тесные городские кварталы. Со всей жестокостью противник успешно испробовал новые зажигательные бомбы, вызвавшие повсеместно пожары. Число убитых составило почти 2400 человек, оставшихся без крова более 150 тысяч. Разрушено и повреждено, считая и предыдущий налет, до 48% зданий. От бомбежки пострадали только кварталы жилых домов, а из общественных и административных зданий – те, что располагались в жилых кварталах или по соседству с ними. Например, старые хранилища на Хундентаг – место погрузки судов. Жертвой этого воздушного налета было и здание штаба округа на Гранцлер-Аллее. Командование округа было поэтому переведено в форт Кведнау, расположенный на северо-восточной окраине города. Бессмысленный жестокий налет. Залив весь город ослепительным, мертвяще-белым светом, огромные летающие крепости, Бристоли, Ланкастеры, покрыли центр города сплошным бомбово-напалмовым огнем. Ведь именно тогда, в августе 44 года впервые в такой массе было испробовано американское изобретение — зажигательные бомбы, начиненные напалмом. Ослепив зенитную артиллерию из глубин черного августовского неба, будто космические звезды сияли аэролюстры, медленно, плавно опускавшиеся на охваченный пожаром город. В те две ночи было уничтожено почти все, что создавалось тут семь столетий. Жилые кварталы, древние улочки и уютные магазинчики, костелы и кирхи, королевский замок с его тронным, московицким и прочими залами, с его историческим кабачком Блютгерихт, древнейшее здание города Кафедральный собор, к одной из стен которого прижался саркофаг с прахом великого философа Иммануила Канта. Старая Альбертина и новое здание университета, новый театр на Хуфен-аллее, где когда-то игрались трагедии великого Шекспира и где после 30-го года чаще, чем спектакли, разыгрывались фарсы «Единение партии и народа», главным актером в которых был сам гауляйтер Эрих Кох со своими коричневыми. Казалось, наступил конец света. Да так оно и было на самом деле для многих кёнигсбергцев, мечущихся по горящему городу, пытающихся через ревущий, воющий ад пробиться к Прегелю и Обертайху, озеру в центре города, но и там спасения не было. Вода горела, залитая напалмом, по забитым бегущими неизвестно куда людьми улицам, со страшными воплями метался горящий слон, топча людей. Слона застрелили утром из противотанкового ружья и волокли потом за город по Альте-Пилау-Ландштрассе, привязав стальным тросом за ногу к танковому тягачу. Черный кровавый след тянулся за ним по серой, засыпанной битым стеклом брусчатке. «Этот город больше не существует», — сообщала спустя несколько дней в английской газете «Британский союзник», выходящий в СССР. Эти две английских ночи, оставшиеся в живых немцы, запомнят навсегда. Итак, замок сгорел. А янтарная комната? Столько лет поисков. Яблоки, груши, долги, достигшие угрожающих размеров. Все более настойчивые кредиторы, требующие возврата своих, взятых под большие проценты денег, запущенное хозяйство. И янтарь, письма, запросы, поездки, справки. Уважаемый господин Кнебель, как вам известно из моих писем, в Кёнигсбергском замке находился знаменитый исторический кабачок Блютгерихт. Известно, что директор этого ресторанчика, Пауль Фейербанд, был дружен или, по крайней мере, хорошо знаком с Альфредом Роде. Тот часто бывал в ресторане. Несомненно, Пауль Фейербанд мог что-то знать о янтарной комнате. Не имеется ли у вас о нем каких-либо сведений? Его адрес? Я был бы вам так признателен, уважаемый господин Кнебель, так признателен. Не знаю, ответил ли господин Кнебель Георгу Штайну, сообщил ли что-либо важное о директоре ресторана Блютгерихт. Но мне кажется, что именно Пауль давал какие-то пояснения, когда поисковая группа моего отца оказалась в огромном, заваленном битой военной техникой, какими-то нагроможденными друг на друга, обгорелыми железными кроватями и штабелями зеленых патронных ящиков обширном дворе полуразрушенного замка. Невысокий, верткий человек в желтой кожаной куртке и охотничьей шляпе с перышком шел впереди отца и что-то быстро говорил. Отец неплохо знал немецкий, но то и дело останавливал рассказчика. Пожалуйста, не так быстро. Пленные немецкие солдаты, выпачканные и звездкой, усталые, молчаливые, с красными от работы и жары лицами, разбирали каменные завалы на уровне второго этажа южной части замка. Там же виднелась и группка наших офицеров, толпящихся возле груды книг и мебели, видимо, добытых из-под руин. Наверное, это тоже была какая-то поисковая группа, созданная при штабе 11-й гвардейской армии. И, возможно, Пауль Фейбенд, если это был он, работал с ними, потому что кто-то из офицеров строго окликнул его, и он, извинившись перед гер-оберстом, заспешил на зов.